Глава 7. Новая цель. «Как дела?» — спросил вошедший в изолятор начальник. Быстро огляделся и сел на единственный стул. «Пока нормально», — осторожно ответил Иван, внимательно изучая взглядом вошедшего. «Все стерильно». Он показал устройство, именуемое в народе глушилкой. «Нас никто не прослушивает, а камер видеонаблюдения в изоляторах нет. Да к тому же я пришел к тебе в 4 утра, а не дня, так что этого разговора никогда не было, и иное будет всячески отрицаться с моей стороны». «Удобно». Командир сел на кровать, протер глаза и уставился на дверь. «Даже охрана ничего не скажет». «Там мой человек на смене», — успокоил начальник. «Итак, что произошло на самом деле? Я должен знать, так как мне надо будет действовать, исходя из твоей информации». «Кто ведет дело?» — быстро задал вопрос Иван, разминая спину. «Слишком быстро все развивается. Еще нет никаких заключений, а я уже в изоляторе. Возникает такое чувство, что кто-то очень хочет ликвидировать мой отдел». «Виктор Александрович Глушко», — прошептал собеседник. «Глава одного из отделений ФСБ», — прошепел командир. «У меня с ним еще в Сирии не задались отношения, и вот он вырос. Чего он хочет?» «Пока не знаю. Он хочет поговорить с тобой утром тет-а-тет, без всякой аппаратуры и свидетелей. Если он взялся за дело, то можете смело начинать искать новых сотрудников для отдела К. Пока жива база, то живы и отдела. Начальству все равно, кто в них работает. Главное, чтобы штат был укомплектован, а бойцы приносили результат. Как только закончится расследование, я напишу заявление об увольнении по собственному желанию». «Не пари чепуху», — разозлился начальник. «Да, Виктор Александрович еще та заноза, но разве это конец?» «Нет. Пока вампиры проникают в наш мир через порталы, штаб будет существовать. И всякие Глушко не способны с этим ничего поделать. Ты мне лучше, Ваня, скажи, что же произошло на самом деле». «Все просто». Тяжело вздохнул Иван, обдумывая, как будут развиваться события, если он расскажет правду. Была не была. «Сергей Павлович был шестеркой у кровососов. Сдавал им наших бойцов, понимаешь? Сдавал, блин, нас упырям. Я-то все думал, какого хрена нам так везет, что мы раз за разом натыкаемся на орды упырей? Ты сам хоть раз задавался вопросом, почему отделу МЖ попадается 2 вампира, а нам сотня или даже больше? Извини меня, конечно, но мы заточены явно под меньшие масштабы». «Какие будут доказательства?» Начальник задумался. Он явно не ожидал такой правды. «Увы, но об источнике информации я говорить не могу, потому что грядет то, чего мы все охренеем. Может, есть такие доказательства, которые можно будет предоставить в военном трибунале? Телефон его проверьте и оргтехнику. Я в этом небольшой специалист». Командир задумался. «Хотя, зная Палыча, скажу, что он умел мастерски заметать следы. Возможно, вы ничего не сможете найти». «Что еще?» «Вампиры проникли в высшие слои», — кратко ответил Иван. «Они могут быть на любых уровнях». «Это правда?» — удивился начальник, хотя такие подозрения у него имелись. Временами он даже боялся, что его подозрения подтвердятся, и вот его опасения становятся явью. «Находясь здесь, я не смогу предоставить доказательств. Источник в это время устанавливает личности тех, кто служит упырям, и эту информацию он никому, кроме меня, передавать не будет. В твоих интересах вытащить меня отсюда как можно быстрее». «Вытащить тебя — это полбеды. Я больше беспокоюсь вот о чем. А вдруг Виктор Александрович тоже служит упырям? Как на него выйти? Он всегда осторожен, да и охраняют его на уровне президента. К нему не подобраться. А если и получится, то что? Никакие улики не помогут упрятать его за решетку. Велика вероятность, что быстрее он нас закроет, сука». «Отправь Сергея, он не под следствием», — посоветовал командир. «Он же неуправляемый», — прошептал начальник. «Его не для этого создавали. Его прямая задача — убивать кровососов. Если Глушко чист, то он вне опасности. А если нет, то пусть молится своим богам». Я сидел за столом, ел картофельное пюре с котлетой и смотрел YouTube на планшете. Рейк пропал надолго, а покидать его убежище мне пока не хотелось, ведь неспроста именно он забрал меня к себе. Блин, наверняка из-за смерти заместителя всполошились высшие слои силовых структур. И меня явно будут искать. Учитывая, что я являюсь полувампиром, высока вероятность того, что меня захотят уничтожить, и для этого будут применять все доступные способы умерщвления мне подобных. Пока я ел, то пролистал все видеоновости, но ни в одной из них не было ничего о том, что произошло той ночью. Значит, держит в тайне. Логично, я бы тоже так поступил. Доел блюдо и принялся за компот. Попробовал и, честно, сильно удивился. Компот оказался очень вкусным. Даже приблизительно не могу предположить, что же Рейк туда намешал. Выпил залпом 3 стакана и развалился на стуле. Объелся. Знал же, что лучше не переедать, но пюре и компот победили меня в неравной схватке. Немного посидев, я с трудом встал и плюхнулся на диван. Включил телевизор с помощью пульта и бац! Клипы про рыцарей. Интересный вкус у высшего вампира. Меня это даже позабавило. Посмотрел несколько роликов, но мне этот формат как-то не зашел. Начал листать каналы, пока не остановился на научпопе. Попался интересный сюжет о том, как разрушить прочный материал с помощью химии. Удивительно, но оказывается, можно разрушить любой материал, если знать его реакцию на химические элементы и их соединения. Вот яркий пример — железо и кислород. Под давлением газа прочный материал ржавеет и разрушается. Итак, все можно разрушить. Главное знать как. Спустя несколько часов просмотра интересной программы я решил размять ноги. Заглянул в соседнее помещение, а там целый спортзал. У меня невольно возник вопрос, у кого же Рейк отжал хату, если в ней есть бассейн, спортзал и, блин, бетонная комната для пыток. Видимо, этот человек был тем еще маньяком, к тому же довольно богатым. Я подошел к грифу и посмотрел на блины. В свое время я мог, не напрягаясь, выполнять жим лежа 15 раз с весом в 100 килограмм. Интересно, силы до сих пор остались? Пока вампир не пришел, не помешало бы проверить. Повесил по 40 килограмм с каждой стороны, лег под весом и поднял. Оказалось, слишком легко. Неужели блины китайские? Я быстро огляделся и уверил весы. Вот они-то мне и нужны. Положил 50 килограмм инвентаря, и весы показали именно такой вес. Призадумался, а сколько я смогу поднять? Накинул на гриф еще по 30 килограмм с каждой стороны, а вдруг? Лег, и этот вес я взял с легкостью. Охренеть! Я добавлял все больше и больше блинов, и в итоге смог поднять 240 килограмм. На этом я остановился, так как гриф начал подозрительно прогибаться под таким весом. Увидел силовую стойку со штангой. Интересно, сколько раз я смогу подтянуться? С моим весом и ростом подтягивание для меня всегда было мучением. 10 раз, наверное, смогу. И то не факт. Крепко схватился за штангу руками и поднял свое тело, коснувшись подбородком холодного металла. Легко. В итоге подтянулся 1000 раз, и то остановился лишь потому, что замучился считать. Да уж, с такими результатами мне бы рекорды устанавливать, да вот биохимию не пройду. Жаль. Я прозанимался в спортзале 3 часа и даже не вспотел. Нагружал себя по максимуму, однако абсолютно все упражнения и веса были для меня легкими. Закончив с тренировкой, я подошел к зеркалу и начал красоваться перед самим собой. «Как же я хорош!» — не смог удержаться я от комплимента самому себе. «Хорош, хорош!» — рассмеялся Рейк, стоя в дверях. «И давно ты здесь?» Странно, но я не слышал, как он пришел, хотя прислушивался. «Неужели он может ходить бесшумно, словно ниндзя?» «Достаточно, чтобы не сгореть со стыда и не умереть от смеха, наблюдая за тобой». Он кинул мне бутылку с водой. «Хоть ты и полувампир, но воду пить не забывай. Или можешь крови попить. Та же вода, но с другими молекулами. Лучше уж родная H2O». Я поймал бутылку, ловко открутил крышку и моментально осушил ее до дна. Люблю пить воду после тренировки. Просто амброзия. Нектар богов. «Как себя чувствуешь?» «Прекрасно». «Я рад за тебя. У нас как раз есть срочное дело». Он замолчал, подошел к грифу с накинутым на него максимальным весом и с легкостью убрал его на место. Затем молниеносно снял с него блины, не допустив перевешивания грифа, и аккуратно сложил их. «В общем, есть один человек, и надо бы проверить его на наличие связей с вампирами». «Я давно хотел тебе задать вопрос». «Я немного замялся, но лучше спросить сейчас, потому что потом может быть поздно, особенно когда мы станем врагами». «Задавай», — легко согласился кровосос. «Зачем ты убиваешь себе подобных? Разве они не из твоего мира? Разве они не твои друзья или сослуживцы? Ведь получается, что ты истребляешь свой вид». «Тебе не понять, слишком юн ты для этого. Тебе даже нет сотни лет», — фыркнул вампир. «Возможно, когда-нибудь я тебе расскажу, но вряд ли ты поймешь. Извини меня за прямолинейность, но ты слишком юн и глуп для понимания столь сложных вещей». «Спасибо за честность. Мне стало как-то не по себе. Даже обидно». «Что за дело?» «Наш объект Виктор Александрович Глушко». Рейк достал телефон и быстро начал что-то печатать. «Вот», — показал он мне фотографию человека. «Глава одного из отделов ФСБ. Вижу по твоим глазам, что тебе не нравится эта затея, но сейчас ты быстро передумаешь. Он хочет тебя препарировать, как только ты будешь пойман. Тебе просто дико повезло, что именно я забрал тебя, а не твои люди. Было бы печально наблюдать, как столь ценный биологический материал пропадает из-за алчности какого-то человека». «Биологический материал?» — спросил я, немного удивившись столь странной формулировке. «Ты полувампир, а это редкость даже в моем мире. Ты нужен как людям, так и вампирам. Кто тебя первым выпотрошит, тот и будет на вершине биологической ступени. Вообще удивительно, что ты до сих пор живой». Он как-то странно посмотрел на меня. Очень странно. «Не беспокойся, они брали у меня кровь на анализы. Даже уколы ставили. Есть предложение?» Он еще раз показал фото нашей цели. «Глава ФСБ, говоришь?» Я посмотрел на фотографию. «Сначала надо узнать, где он живет и работает, потом узнать маршрут передвижения. Скорее всего, его очень хорошо охраняют, но для нас устранение охраны будет простым развлечением на пару минут, а то и меньше. Вот только наша задача не убить его, а проверить его на наличие связей с твоими сородичами. Может, он вторая крыса?» «Кстати, об этом». Вампир сел на пол прямо в дорогом костюме. «Я смог вычислить всех людей, которые контактировали с моими, как ты говоришь, сородичами. Увы, но они уже не смогут ничего рассказать. Но и сливать информацию вампирам тоже не смогут, что хорошо. Их было всего пятеро, и все они были на вечеринке у одного человека по имени Михаил. Мафия. Я даже рад такому совпадению, потому что удалось решить сразу несколько задач одновременно». «Мафия, вампиры и стукачи?» Я ничего не понял. «Как все они были связаны между собой?» «Ты действительно хочешь знать?» «Вкратце», — пощадил я его. «Мафия доставляла определенных людей вампирам. Крысы, в свою очередь, предоставляли информацию, какие именно люди нужны для опытов. Сородичи щедро платили всем, кто с ними работал. Все в выигрыше. И так уж вышло, что все они собрались в одном доме». «Повезло», — только и смог ответить я. «Ага. Твой план интересный, но требует много времени. К тому же я днем пока не могу передвигаться. Ты можешь, но вдруг ты уже в розыске. В этом случае тебя задержат. У меня есть один план, но нужна твоя помощь». «Какая?» «У Глушко есть зам. Так вот, нужно похитить этого зама и испить его крови. Так я узнаю всю подноготную главы ФСБ». «А если мы от этого зама ничего не узнаем?» «Мне не нравился подобный план. Рискованный он слишком. Рейк новичок в этом опасном мире. Надеется на свою уникальную способность. Способность поглощать знания и навыки через кровь. Он изучил множество техник боя, скрытного проникновения и слежения, анализируя воспоминания своих жертв. Однако даже этот жуткий дар не гарантирует успех в его амбициозной миссии — похищении заместителя главы ФСБ. Задача кажется невыполнимой. Похищение высокопоставленного чиновника посреди дня или ночи — это крайне сложная операция, требующая безупречного планирования и исключительной точности. Бесшумное проникновение практически исключено. Современный город — это лабиринт из видеокамер, датчиков движения и прочих средств слежения, создающих непроницаемую сеть наблюдения. Любая попытка грубого вмешательства мгновенно привлечет внимание. Операция требует максимальной скрытности и минимального контакта. «Сколько у нас времени?» — задал я единственный вопрос. «Дня два, не больше», — навскидку ответил Рейк. «Твоего командира держат в изоляторе, и только от нашей работы зависит, куда он переедет — на базу или в тюрьму». «Можно я задам вопрос, пока перед нами не встал выбор между смертью и тюрьмой?» «Валяй». «Откуда у тебя информация про этого Глушко? Как Иван смог передать тебе информацию, если он в изоляторе? Я сам там был и знаю, что связи с внешним миром там нет». «Или ты с ним какой-нибудь эхолокацией общаешься?» «Я еще тот скептик. Потому что, увы, жизнь такова, что нельзя верить никому и ничему». «Мне нравится в тебе то, что ты во всем сомневаешься», — улыбнулся вампир. «Знаешь, твой командир не такой глупый, как может показаться на первый взгляд. И вся его эта суровость и непоколебимость — лишь фарс. но он расчетливый, и, как мне кажется, ради достижения своей цели он пожертвует всем и всеми. Надеюсь, я ошибаюсь. И? Иван успел передать мне информацию об одном человеке, сказав лишь одно. Если я не выйду с тобой на связь в течение суток после миссии, то отыщи его. Скорее всего, меня запрут в изоляторе. Слушай, а что у тебя за договор с моим командиром, раз ты так рискуешь собой? Мне было очень интересно узнать об этом, но, кажется, ответа на этот вопрос я никогда не получу. Неужели ты боишься ракет? Смерти я не боюсь, — улыбнулся он. Я столько раз умирал, что даже рад встретиться с ней в последний раз. Вот только у меня есть одна миссия. И, увы, пока я ее не выполню, то хрен вы меня убьете. Ваш командир — лишь маленький винтик для достижения моей цели, и пока наши пути сходятся, я готов рисковать. А я? Ты? — удивился Рейк. Тебя не тронул сам владыка вампиров, хотя мог запросто разорвать в одну секунду, как вы говорите, на британский флаг. Значит, ты нужен ему. Для меня ты лишь пустышка и ненужный балласт. Скажи спасибо своему командиру, так как это он настоял на том, чтобы я тебя спас и обучил быть вампиром. Все-таки он верит, что ты станешь моим сородичем. Я лично сам был бы не против увидеть, как охотник на вампиров будет работать с вампирами. Ты же вампир, — выдвинул я неоспоримый факт. Ты не понимаешь. Это совершенно другое. «Это первый оборотень в этом мире», — прошептал вампир, стоя на коленях. За его спиной на холодном бетоне сидел человек, скованный цепями. Его тело было покрыто синяками и ранами. Одежда на нем была рваная и порванная. Не осталось ни одной целой вещи. «Значит, они могут переходить через порталы», — тихо проговорил владыка вампиров, смотря на человека, которого знал последние 30 лет, но им пришлось встретиться на поле битвы. «Курт, как ты смог сюда попасть?» «Пошел ты, Дрейк!» — крикнул пленник. «Люди справляются с порталами?» — спросил владыка у подчиненного. «Примерно в 40%, — четко ответил он. «Их отделы мелкие, поэтому не всегда успевают убивать наших рыцарей. Можно вопрос?» «Зачем я помогаю убивать своих же?» — догадался Дрейк. «Все просто. Ты сам видел, что будет, если одна бессмертная популяция будет больше, чем популяция смертных. Ты видел, на что они способны. Ты знаешь ответ. Они не смогут сюда прийти», — выдвинул одну из теорий вампир. «Они уже это сделали», — тихо ответил владыка вампиров. В одну секунду он оказался возле пленника, схватил за шею и вырвал ее, отделив голову от тела. «У нас не так много времени, как может показаться на первый взгляд», — дополнил Дрейк.